Виды маркетинговых исследований. Качественные. Поисковое исследование, проводимое с целью выяснения побуждений, реакций и поведения потребителей. Используется для определения тенденций на потребительском рынке. Качественное исследование делается на небольших выборках. Спрашивается 5-10 представителей вашего целевого рынка. Не представители вашего офиса, а представителей вашего целевого рынка. Исследования называются качественными потому, что количественно их интерпретировать нельзя. Основное применение качественных исследований. Уточнение гипотезы целевого рынка. При написании гипотезы целевого рынка вы всегда опираетесь на анализ внешней маркетинговой среды. Однако бывает, что вы не уверены в ГЦР. В этом случае рекомендуется сделать качественное исследование для проверки ГЦР. Вы подробно расспрашиваете 5-10 человек, нужно ли им ваше предложение, в каком случае они его купят и так далее. Проверка анкеты количественного исследования. Когда вы сделаете анкету для количественного исследования, прежде чем ее запускать, опробуйте ее на 5-10 представителях вашего целевого рынка. Часто в анкете используют вопросы, ответы на которые могут быть некорректны. Как-то у меня училась девушка-менеджер по маркетингу сети аптек. Составляет анкету в анкете вопрос: какие лекарства вы чаще всего покупаете в аптеках? Варианты ответов: профилактические средства, средства для лечения соматических расстройств, средства для лечения функциональных расстройств. Я говорю: вы уверены, что люди знают отличие соматических расстройств от функциональных? Она удивилась: ну что же, элементарно, для кого? Вы должны быть точно уверены, что анкеты количественного исследования сделаны так, что все понимают вопросы, причем однозначно. Проверка творческих разработок маркетинговых коммуникаций. Это значит, что все макеты, рисунки, сценарии сначала проверяются качественными исследованиями, прежде чем отправляются к потребителю. Потому что очень много выявляется огрехов, которые мешают правильно воспринимать рекламу. Количественное. Предусматривается получение информации от большого количества покупателей для проведения статистического анализа. Используется для последующих расчетов. Количественные исследования называются таковыми потому, что они делаются на больших группах, на сотнях, иногда даже на тысячах людей. Количественные исследования отвечают на вопрос «Сколько?». Применение. Расчет объема рынка. Расчет эффективности рекламной кампании и ее бюджета. Расчет затрат на содержание каналов сбыта и их экономическая эффективность. Установка соотношения между объемом продаж и предполагаемой прибылью. На основании цифры, полученной при расчете объема рынка нашего предложения, мы можем получить все остальные расчеты комплекса маркетинга. Это значит, что в рамках проекта мы обязательно будем делать количественные исследования, а при необходимости добавлять качественные.